чтобы дать авторитет тем словам, которые ты говоришь. Ты должен четко знать, кто ты, знать твои права, знать, что это слово Бога, что ты наследник этого слова. Ты, и применять это слово ты можешь как по отношению к врагу, так по отношению к обстоятельствам, так же и в свою жизнь, чтобы строить свою жизнь. И ангелы Божьи, которых Бог посылает в жизнь каждого человека, они исполняют именно то слово, которое ты говоришь. По-настоящему Бог говорит, Бог использует твои уста. Слово не твое, но свое, но его. И ты всего лишь говоришь это слово или поступаешь на основании этого слова. И ангелы, они начинают работать и приводить в движение это слово. Если ты не применяешь это слово, и ангелы, они стоят и ждут, пока ты дашь команду. Есть учение Бога, оно описывается в Ветхом Завете, в притчах. Мы знаем, что Иисус, Он учил своих учеников. Он использовал много притчей. И тот же Иисус, Он говорил о себе и о Отце, что Я и Отец, мы являемся одно. Иоанна 1:9-11, 1 глава с 9 по 11 стих. Второе послание к Иоанну, это послание, это не Евангелие. 1 глава с 9 по 11 стих.